Первый опыт. Ола! Голос у мужа был настолько преисполнен торжественной трагичности, что я подскочила на кровати и, бросив справочник по эльфийской магии, испуганно уставилась на мужа. «Мне нужно лишить тебя девственности». «Ирга!» – осторожно сказала я, на всякий случай прикасаясь к его лбу, проверяя температуру. «Так поздно уже? Это событие когда было-то? Несколько лет назад? Чего ты меня сейчас лишать собрался после полугода супружеской жизни, а?» «Альгерда, нужно. Видишь ли, мы не сделали это по всем правилам, и я боюсь, что лишил тебя в жизни чего-то важного. Поэтому вот». Муж показал толстую книжку. «Я даже купил пособие для начинающего любовника. Сейчас повторим». «А в этом твоем пособии есть картинки?» Живо заинтересовалась я. «Конечно», — подтвердил некромант, проглядывая страницы. «Не только картинки, но и схемы со стрелочками». «Дай!» Нудный справочник был забыт. Я алчно тянула руки к пособию для начинающего любовника. Ирга со сноровкой, говорящей об, увы, большой практике, не отрываясь от книги, хлопнул меня по ладоням. «Ты лежи, трепещи, юная девушка». «Сам лежи, трепещи», — обиделась я. «Это ты от безделья не знаешь, чем заняться. Зима на тебя плохо действует». Ирга вздохнул. «Я просто хочу выполнить свой долг как первого и последнего мужчины в твоей жизни. А книжку завтра прочитаешь, когда я на работу пойду». «У меня тоже завтра работа», — мрачно ответила я, примерно представляя, что скажет Отто, если я в мастерской буду читать подобные книжки. «Но ничего, я что-нибудь придумаю». «Встань с кровати», — велел супруг. Он потер ладонь об ладонь, дунул на них, и у него оказалась целая пригоршня розовых лепестков, которые некромант скрупулезно разложил на простыни. Потом взбил подушки и ровненько расставил их у изголовья. Я с интересом наблюдала за приготовлениями, грызя сухари. «Ола», — укоризненно сказал Ирга, — «ты бы не могла перестать хрустеть. Ты сбиваешь меня с романтического настроя». «Извини, я на нервной почве. Все-таки мне сейчас предстоит первый любовный опыт». «Ладно», — махнул рукой муж. «Располагайся тут поудобнее». «А мне не нужно сходить в душ, облачиться в какое-нибудь красивое белье, распустить волосы?» — поинтересовалась я. «Какой душ?» — возмутился Ирга. «Ты там была полчаса назад, а волосы скрути лучше, они мне вечно в рот лезут. Белья не нужно, тут написано, что девушка в мужской рубашке выглядит сексуально». Я провела рукой по шелку рубашки Ирги, которую использовала вместо ночнушки, и ехидно спросила. «Ты не забыл, что ты сейчас разговариваешь с трепетной девственницей, а не собственной супругой?» Ирга поднял бровь, и я решила воздержаться от дальнейших комментариев, прыгнув на кровать. Розовые лепестки взлетели и опали, образовав художественный беспорядок. Некромант взял большой карандаш, послюнявил его, расстегнул мне рубашку и принялся выписывать на теле какие-то знаки. «Что ты делаешь?» – поинтересовалась я. «Заранее чертишь на мне пентаграмму, чтобы, если я умру от удовольствия, сразу поднять из мертвых, не прерывая процесса?» «Нет», — сказал Ирга. «Тут в книжке описан порядок, в котором любовник должен целовать эрогенные зоны подруги, чтобы она максимально возбудилась. Вот я их и нумерую, чтобы не сбиться. Раздвинь ноги». «Ты там циферки рисовать будешь?» — возмутилась я. «Не дамся». «Вот-вот», — обрадовался Ирга. «Так себя и веди. Активнее закрывайся». Но карандаш все-таки отложил и приступил к осуществлению долга первого мужчины в жизни девушки. Я полежала минут 10. Шевелиться мне было запрещено. По теории, я должна была замереть в страхе и трепете, и вдруг поняла, что меня разбирает смех. Нет, поцелуи Ирги были очень приятными, и до сих пор даже один из них был способен воспламенить меня настолько, что я могла забыть даже про еду или распродажу. чем муж бессовестно пользовался, заставляя меня пропускать главные распродажные дни, проводя их в постели. Но именно сейчас стоило мне взглянуть на некроманта, торжественно целующего мою грудь, с таким видом, будто присутствовал на коронации, изнутри поднималась такая волна смеха, что приходилось больно кусать губы и сжимать кулаки, чтобы не захихикать в голос. Когда Ирга опустился ниже и принялся ласкать мой пупок языком, я не выдержала и засмеялась. Он отвлекся от своего занятия и обжег меня злым взглядом. «Все-все!» — повинилась я. «Больше не буду. Продолжай, пожалуйста». «Ну вот», — сказал муж. «Ты меня отвлекла, и я забыл, на какой цифре остановился». «На пупке», — подсказала я. «На пупке было 3 цифры». «Ого!» — восхитилась я. «Как хорошо, что я не мужчина, и мне не нужно никого лишать девственности. Я бы еще на груди сбилась». «Ладно», — пробормотал Ирга. «Пропустим несущественные детали и приступим к главному». «Что значит пропустим? Требую все. Имею я право хоть раз в жизни получить занятие сексом по всем правилам или нет?» Ирга пропыхтел что-то нечленораздельное, но явно матерное, и начал все сначала. Только я наконец-то начала получать удовольствие, то ли схема в пособии подкачала, то ли я какая-то нестандартная, но мне хотелось, чтобы меня целовали или чуть выше, или чуть правее, или чуть левее, как Ирга завис надо мной, опираясь на руки, и пафосно произнес. «Сейчас я войду в тебя». «Зачем ты это сказал?» – возмутилась я. «Весь настрой сбил». «Так надо», – пояснил он. Я дождалась, когда муж проникнет внутрь моего тела и завопила «Ой-ой-ой!». Ирга судорожно дернулся, вышел и упал рядом на кровать, испуганно заглядывая в лицо. «Ты что?» «Ну, мне же больно должно было быть. Это же все-таки мой первый сексуальный опыт». «Помнится, пару лет назад ты не вопила, как недорезанный поросенок», заметил мой первый мужчина. «Извини, я тогда еще не знала об этой книжке со схемами». Ирга немного помолчал и признался. «Что-то мне процесс не очень нравится. Я, наверное, как первый мужчина, не очень гожусь». «Без сомнения», — подтвердила я. «Ты нанес мне непоправимую душевную травму, и теперь моя сексуальная жизнь непоправимо загублена. О, горе мне! Ты случайно не помнишь, в нашей брачной клятве что-то говорилось о том, что я могу пойти переполучить первый опыт с другим мужчиной?» «Ничего не говорилось». «О, горе мне!» — вскричала я с новой силой. «Все, пойду теперь в монахини-отшельницы. Буду проповедовать воздержание и целибат». «Угу», — угрюмо сказал Ирга. «Только перед этим...» Я перекатилась по кровати и наклонилась над лицом любимого и единственного мужчины. «Я хочу кое-что попробовать!» И прижалась губами к его губам, поглаживая мускулы на его руках и животе. Ирга отозвался на поцелуй почти сразу, одну руку запустив мне в волосы, а другой лаская меня именно там, где хотелось именно мне, а не создателям пособия. И нас захватил ураган, стихия страсти, когда не осознаешь, на каком ты свете находишься, когда самое главное – любимый человек рядом, его руки, его губы, все его тело, с которым хочется слиться, двигаясь в унисон». До того самого момента, когда весь мир на мгновение замирает, окутываясь оглушительной тишиной, а потом разлетается на 1000 звенящих осколков. Разве можно такое описать словами? Нет, это можно только почувствовать, чтобы потом вспоминать с замиранием сердца и горячей тяжестью в животе. Но сейчас мне не хотелось вспоминать, а хотелось только замереть, уткнув нос в подмышку любимого, самого родного и желанного человека во всех мирах. «Ула», — сказал Ирга осторожным тоном. «Что это ты делаешь?»